Создание царства польского. После неимоверных усилий союзные государства во главе с Александром I вынудили Наполеона в 1814 году отречься от французского престола и потом занялись благоустройством Европы, в которой к тому времени все было не на своем месте, как будто после пролетевшего безжалостного урагана. Государи, как дети, впервые вырвавшиеся из-под надзора наставника, наслаждались, чувствуя себя, наконец, хозяевами в доме. Великан, так долго тревоживший их, больше не существовал, и их некому было теперь сдерживать. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Польское войско, сражавшееся на стороне Наполеона, осталось без предводителя, без отечества и без всякой цели. Император Александр жалился над этими рыцарями печального образа, принял это войско под свое покровительство и подчинил начальству своего брата, великого князя Константина. Великое герцогство Варшавское не знало, что с ним будет. Страна находилась во власти неприятеля, армия была уничтожена, все средства исчерпаны. Скромное герцогство Варшавское, которое когда-то казалось нам несоответствующим нашим чаяниям и усилиям, стало теперь предметом вечных сожалений. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Исходя из естественных следствий войны, поляки ожидали, что от них потребуют немалые контрибуции, что начнутся суды и военные расправы, которые закончатся казнями или, по крайней мере, ссылками. Ожидалось также, что союзные государи-победители разделят герцогство между собой на три части, и депутаты от всех воеводств и герцогства, в главе которых стоял все еще ослепленный своими иллюзиями князь Адам Чарторийский, явились к императору Александру с мольбой не отдавать их немцам и включить Польшу в состав Российской империи. Опыты несчастья сделали поляков умнее. Наконец они поняли, что для славянского отечества их нет другого спасения и другой жизни, как в тесном соединении с единоплеменную им Россией. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. На Венский конгресс, начавшийся в конце 1814 года, съехались многие европейские государи и уполномоченные министры от всех почти европейских держав. Надо было переделывать на новый лад карту Европы, и Великое герцогство Варшавское породило там распри, чуть не обернувшиеся новой войной. Однако в свое время, преследуя отступавшего войска Наполеона, русская армия заняла почти все герцогство, и теперь император Александр велел объявить Конгрессу, что его участники могут как им угодно делить Польшу, только при этом не следует забывать, что наперед надобно выгнать оттуда русские войска. В итоге в ходе Венского конгресса было достигнуто следующее соглашение по Польше. Она осталась разделенной. За Пруссией закрепили несколько урезанную западную часть Польши, Австрия сохранила Галицию, Россия добавила к своим польским землям созданное Наполеоном герцогство Варшавское. На бумаге Польша выглядела как независимое королевство со столицей Варшаве, а фактически она была отдана на откуп России. Император Александр стал еще и польским королем. Конечно, он не добился всего, чего хотел, но получил достаточно, чтобы удовлетворить и свои аппетиты, и не раздражать своих союзников, опасавшихся, что он станет хозяином всей Центральной Европы. Итак, большая часть бывшего герцогства Варшавского была присоединена на вечные времена к Российской империи под названием Царство Польское, за исключением Познанской области, отошедшей к Пруссии, и Кракова, ставшего вольным городом. 25 мая 1815 года император Александр I обнародовал манифест, обращенный к полякам. В нем объявлялось о создании царства польского и наделении его конституцией. В этот же день Александр I подписал основы конституции для царства польского, первая статья которых объявляла: «Польские провинции присоединены к России под отдельным наименованием Королевства польского». Примечание. Официальным названием государства было Королевство польское, в России его называли Царство польское. В западной историографии царство польское еще именуют Конгрессовой Польшей по причине его образования решением Венского конгресса. Поляки также называли царство конгрессовкой. Конец примечания. Будут всегда находиться под скипетром этой державы и будут иметь собственную национальную конституцию, основанную на принципах порядка, законности и свободы. Согласно конституции царства польского, законодательная власть принадлежала сейму, состоявшему из царя и двух палат сенаторской и посольской. Однако законодательная инициатива принадлежала только царю, а депутаты сейма могли лишь, представляя через государственный совет, монарху различные пожелания и изменения, которые касались внутренних польских дел. Сенаторы назначались царем пожизненно из числа членов императорского дома, епископов, воевод и каштелянов, общим числом не более 64 человек. Сенат выносил решения о передаче суду сенаторов и государственных чиновников, составлял списки избирателей на сеймики и гминные собрания, утверждал решения местных органов власти. Евгений Луферчик, белорусский историк. 20 июня 1815 года представители польских властей были приглашены в Варшавский королевский замок и в собор Святого Яна. Там были зачитаны основы Конституции, а затем состоялась присяга польскому царю и Конституции, окончательный текст которой к тому времени еще не был составлен. Полномочия по подготовке Конституции царства польского Александр I возложил на созданный еще в 1814 году Гражданский комитет, который возглавил граф Томаш Адам Островский. Свою роль, прямую или косвенную, в подготовке проекта Конституции сыграли поляки Адам Чарторийский, Томаш Адам Островский, Станислав Потоцкий, Александр Линовский, Станислав Замойский, Тадеуш Матушевич и другие. Также в принятии окончательной редакции Конституции важную роль сыграл император Александр I и Н.Н. Новосильцев. После завершения работы над текстом проекта Александр I 27 ноября 1815 года подписал Конституционную хартию. При этом историк Шимон Аскенази утверждает, что Конституция была подписана задним числом только 1 декабря 1815 года. Чтобы было понятно, каштелян, так в Польше называлась должность, появившаяся в XIII веке. Первоначально это был управляющий замком. В 1506 году были образованы новые воеводства, где также была введена должность каштеляна. Функции каштеляна не были четко обозначены, но с точки зрения служебной иерархии он занимал второе место в воеводстве после самого воеводы. После образования Речи Посполитой в 1569 году каштеляны вошли в состав Сената. Самый старший среди каштелянов был каштелян Краковский. Он был выше всех воевод. За ним следовали каштеляны Виленский и Трокский, равные воеводам. Жители царства польского привели к присяге на подданство русскому государю, а 12 декабря 1815 года император Александр был назван воскресителем Польши. Поляки, казалось, сами не верили своему счастью. А наместником император назначил генерала Зайончика, весьма услужливого к великому князю Константину Павловичу, брату императора Александра, который, оставаясь генерал-инспектором кавалерии, принял на себя главное начальство над польским войском. Константин с подозрением относился к тем, кто своей знатностью был обязан исключительно времени. Он никогда не мог скрыть своей неприязни к знатным польским фамилиям, внушив императору, что на пост наместника необходимо выбрать преданного России, скромного военного, который беспрекословно будет исполнять все приказания. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Юзеф Зайончик родился в 1752 году, и был он польским якобинцем, участником восстания под руководством Тадеуша Костюшки. С 1807 по 1812 годы Зайончик находился при французских войсках в Италии. Во время войны 1812 года при Березине он потерял ногу и 10 декабря был взят в плен. Император Александр I произвел его в генералы от инфантерии. И благодарный Зайончик начал вести пророссийскую политику, став доверенным лицом великого князя Константина Павловича. В 1818 году Зайончик был возведен в княжеское достоинство царства польского. из-за деятельности в интересах России среди радикально настроенных поляков он имел репутацию изменника. Императорским комиссаром в Польше стал граф Н.Н. Новосильцев, уже известный нам бывший член негласного комитета. О какой позорной роли Н.Н. Новосильцева говорит графиня Потоцкая? Этот человек в 1813-1815 годах был вице-президентом Временного совета, управлявшего Варшавским герцогством, впоследствии царством польским, а позднее представителем императора Александра I при Совете, управлявшим царством польским. С 1821 года он был советником наместника царства польского и доверенным лицом великого князя Константина Павловича. Так или иначе, деятельность Новосильцева в Польше продолжалась до 1831 года. И обнаруженная им там строгость и даже жестокость, особенно по отношению к молодежи, вызвала ожесточение поляков, и, по мнению ряда историков, именно она способствовала ускорению восстания 1830 года. Обманутый в своих несбыточных надеждах, близкий друг и доверенное лицо Александра, князь Адам Чарторийский не сомневался, что государь носит в себе великодушное намерение вернуть Польше ее первоначальную независимость, и считал своим долгом служить царю, но он не предвидел, что старая русская партия воздвигнет непреодолимые преграды всем попыткам к возрождению Польши. А вот тогда и выступил на сцену Новосильцев, сыгравший позорную роль в истории нашей несчастной страны. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. А что же Константин Павлович? Он стал главнокомандующим польской армии, точнее, всеми армиями и корпусами, размещенными на территории Польши. Уже 12 апреля 1814 года брат императора Александра представил польские войска на смотр государю в Сен-Дени, а 17 сентября торжественно ввел в Варшаву корпус польских войск. В течение 1814 года со всех концов Европы и России начали стекаться в Польшу бывшие солдаты, и к 1 ноября 1814 года в рядах новой армии числилось уже 30 тысяч человек, а к 1815 году Константин довел численность армии до 35 тысяч человек. Армия эта, образованная исключительно из польских уроженцев, содержалась на средства царства польского и могла быть употреблена для защиты своей родины только в пределах Польши. Главным помощником и руководителем работ по возрождению польской армии являлся заслуженный польский генерал Ян Генрих Домбровский, получивший от императора Александра чин генерала от кавалерии и назначенный польским сенатором. В марте 1818 года император открыл сейм царства польского знаменательной речью. «Прежняя организация страны позволила мне ввести ту, которую я вам пожаловал, приводя в действие либеральные учреждения. Эти последние всегда были предметом моих забот, и я надеюсь распространить при Божьей помощи благотворное влияние их на все страны, которые промыслом даны мне в управление». И надо отдать должное Александру. Он отменил средневековые повинности, а вместе с ними крепостное право на территории царства польского. В своей заключительной речи, возбуждая в поляках надежды на осуществление их патриотических мечтаний, Александр заявил: «Поляки, я остаюсь при прежних своих намерениях, они вам хорошо знакомы». К сожалению, мнительный Александр никогда ничего не доводил до конца, и, по сути, его наместником в царстве польском стал великий князь Константин Павлович. А тому заботиться о вверенной территории и польском народе не хотелось. Он преимущественно жил в Бельведерском дворце в Варшаве и совершенно не оправдал польских надежд. Напротив, непредсказуемый правитель унижал страну везде и всюду. И наследником российского престола он быть тоже не хотел. У него, как он считал, были дела поважней. В 1819 году император Александр посетил Варшаву, чтобы лично убедиться в незыблемости намерения Константина отказаться от престола. И тогда великий князь открыл ему свое желание расторгнуть брак со своей супругой и великой княгиней Анной Федоровной, урожденной принцессой Юлианой Генриеттой Ульрикой Саксен-Кобург-Заальфельд, чтобы вступить в новый брак с графиней Жанеттой Грудзинской. Вот так поворот. Хорошо сложенная, хотя и небольшого роста, с белокурыми кудрями, с бледно-голубыми глазами, обрамленными более светлыми, чем волосы, ресницами. Своим кротким личиком она напоминала портрет, сделанный пастелью. Она была необычайно грациозна, особенно в танцах, напоминая нимфу, которая скользила по земле, не касаясь ее. Остряки говорили, что, танцуя гавот, она проскользнула в сердце великого князя. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Графиня Жанетта Грудзинская родилась в 1795 году в Познани и была она старшей из трех дочерей польского графа Антона Грудно-Грудзинского и Марианны Дарповской, известной в свое время красавицы. Семейная жизнь Грудзинских не была счастливой и закончилась разводом. До 20 лет Жанетта жила с матерью в Париже. В 1815 году они вернулись в Варшаву, где на балу у князя Зайончика ее впервые увидел великий князь Константин Павлович. 24 мая 1820 года, без всякой торжественности, Жанетта вышла замуж за наследника российского престола Константина Павловича, который за месяц до этого развелся со своей первой женой. Отметим, что именно этот марганатический брак и отречение от престола впоследствии привели к внутриполитическому кризису в России и к восстанию декабристов. После свадьбы Александр I предоставил Жанетте Грудзинское во владение княжества Лович. Этот брак, ради которого Константин пожертвовал правом на престол и который вызвал столько пререканий, и ничего кроме горя не принес супругам. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. С одной стороны, Константина можно понять. Он заявил своему старшему брату-императору, что охотно обменяет право на российскую корону на простое семейное счастье. Как говорится, имел полное право. С другой стороны, им была проявлена исключительная безответственность. Хотя, может быть, это и хорошо, что Константин Павлович устранился от обязанностей следующего по старшинству брата-императора. Ведь в той же Польше он продемонстрировал полную неспособность к государственному управлению. 28 июля 1826 года в возрасте 73 лет скончался наместник царства польского генерал Юзеф Зайончик. После этого Константин Павлович, сохранив пост главнокомандующего польской армии, стал наместником царства польского. Это назначение встревожило поляков, опасавшихся ужесточения режима. И было чего опасаться. Цесаревич, так с 1797 года, назывался титул престолонаследника Российской империи. Сначала довольно милостивый к полякам, очень скоро дал полную волю своему дикому и необузданному нраву. Посещая полки во время учений, он нередко, в припадках бешеного гнева, врезался в ряды войск и осыпал всех вокруг бранными словами. А, например, он мог сказать начальникам при подчиненных: «Вы отъявленные свиньи и негодяи. Командовать вами истинное несчастье». Вообще, хотя в эпоху правления Польшею цесаревича заботливостью нашего правительства благосостояние этой страны было увеличено, но это было вполне тяжкое для поляков время. Никакие заслуги, никакие добродетели не спасли тех, кто имели несчастье заслужить неблаговоление цесаревича, действовавшего лишь по своему капризному произволу. Хотя он долгое время видел лишь зрелище любви и подобострастия к себе в поляках, но сердца их не могли быть преисполнены большую к нему нежностью. Отсутствие личного права, несправедливые действия цесаревича и безумное злоупотребление силы не могли не возбудить всеобщего негодования. К довершению всего, он в припадках ярости часто лично наказывал тех, кои возбуждали его подозрения. Этот порядок вещей не мог долго продолжаться. Денис Давыдов, русский генерал, мемуарист и поэт. Историк И.Г. Кулжинский в своей «Истории Польши» утверждает, что законы, дарованные Александром Благословенным и тщательно исполняемые поставленными от него властями, водворили в Польше правосудие, тишину и всеобщую безопасность. Более того, по его мнению, царствование Александра I составляет эпоху счастья и благоденствия Польши, каким она не наслаждалась при лучших королях своих. С одной стороны, столь высокая оценка деятельности императора Александра имеет под собой основание. Он действительно хотел ввести в царстве польском конституцию и это было важным шагом в замышленном им преобразовании империи. А Н.Н. Новосильцевым даже был подготовлен законопроект, регламентирующий превращение царства польского в одно из наместничеств будущей конституционной России. Однако после 1820 года реакционная политика в царстве польском значительно усилилась, и тот же Новосильцев развил бурную деятельность, направленную против либеральных идей и конституции. Нападал Новосильцев и на Адама Чарторийского, упрекая его в том, что он слишком поляк. Последний пробовал бороться, но в 1823 году подал в отставку, оставив все занимаемые им должности. В 1825 году император Александр I умер, и его место на престоле занял его младший брат Николай Павлович. А в 1829 году Николай I торжественно короновался в Варшаве и скрепил присягой свое обязательство исполнять польскую конституцию. Четвертый сейм был открыт речью Николая I, в которой он убеждал сейм принять все предложенные ему законопроекты, оправдывая поздний созыв сейма внутренними и внешними сложностями. Он рассказал об очередной русско-турецкой войне, превозносил заслуги польской армии, при этом он даже не упомянул о прежних обещаниях расширить территорию царства польского. Царю был представлен список из 60 депутатов, которым следовало пожаловать пенсии, знаки отличия и другие царские милости. Но Николай отверг этот список. Отвергнуты были и попытки изменить некоторые статьи Гражданского кодекса. Оппозиция подавала правительству ряд петиций. Эти действия сильно разгневали государя. В своей речи при закрытии сейма 28 июня 1830 года он даже не обратился к посольской избе, так называлась Нижняя палата сейма. Николай I был обижен враждебным отношением к нему сейма и населения, был недоволен подчеркиванием польских цветов в дамских нарядах и отсутствием слишком многих приглашенных на балу, данным в честь царя польского. Евгений Луферчик, белорусский историк. После сейма 1830 года в польском обществе усилились радикальные настроения. И кончилось все это тем, что 29 ноября 1830 года на волне европейских революционных событий вспыхнуло восстание 1830-1831 годов, охватившее царство польское, а частично еще и Литву, Беларусь и Украину.